Почему же такие таланты концентрируются в основном на Филиппинах? Я не могу однозначно ответить на этот вопрос, но позвольте выдвинуть несколько предположений, продолжал Григорьев. Во-первых, филиппинцы считают себя детьми природы и ведут себя соответственно, верят в ее великую силу. Наверное, здесь было бы уместно провести аналогию с нашим выдающимся подвижником Порфирием Ивановым. Еще до завоевания Филиппин испанцами в 1521 году у коренных жителей была очень велика и крепка вера «ванитос» и «энкантос» — духов природы, обитающих в лесах, горах, пещерах, воде и камнях. Это все существовало рядом, под боком, и потому вера в духов была естественной. Природа была товарищем и другом целителя в борьбе с болезнями. Считается также, что филиппинец способен воспринимать окружающий мир и космос в их единстве и целостности, а не посредством пяти известных нам органов чувств. Во-вторых, филиппинцы верят, что их страна является одной из частей погибшего континента Лемурия, затонувшего за сотни тысяч лет до возникновения Атлантиды. Говорят также, что филиппинская провинция Пангасинан была центром лемурианской цивилизации. Согласно этой точке зрения, филиппинцы произошли от древних лемурианцев, которые умели воспринимать и генерировать психическую энергию, управлять ею. В-третьих, нельзя не сказать о специальной, строжайшей системе воспитания хиллера, которая включает как духовное воспитание, а это самое главное, так и специальную практическую подготовку. Иногда такое обучение длится несколько десятков лет. Впрочем, тема обучения заслуживает специального разговора. Но давайте все же попытаемся дать сколь-нибудь разумное объяснение этому феномену с точки зрения современной науки. При этом необходимо рассмотреть психические операции с позиции физического мира, природы Вселенной, и допустить существование других уровней реальности, в пределах которых происходит лечение. Без этого невозможно ни объяснить этот феномен, ни поверить в него. Мы должны признать де-факто, к тому же, что здесь имеет место паранормальное явление и необычный физический процесс. С нашей точки зрения, хиллеры способны совершать уникальные манипуляции посредством интенсивной концентрации эфирной энергии около рук целителя. При этом пальцы их рук принимают некое специальное положение, при котором они способны проникать внутрь тела. По всей видимости, это та самая энергия, которую йоги могут генерировать и формировать вокруг своего тела, что дает им возможность ходить через огонь и по раскаленным углям. Может быть, это та самая энергия, которую используют каратисты, формируя ее вокруг рук, что позволяет рубить цементные блоки и деревянные бруски без боли. При этом особенно важно состояние концентрации и сосредоточения. Если же хиллер в процессе работы внезапно, из-за резкого шума или других помех, выйдет из этого своего состояния, это может иметь плачевные результаты. Однако существуют хиллеры, способные сохранять такое состояние и в условиях громкого шума, при этом они способны даже разговаривать с пациентом. Известный английский ученый Гарольд Шерман выдвинул очень интересную гипотезу об электромагнитной природе филиппинского феномена. Он считает, что хиллер в процессе операции не разрезает клеточную ткань. Он просто отделяет ткани друг от друга посредством поляризации. При этом клеточная ткань со знаком «плюс» отделяется от ткани минус, которая удаляется хиллером, а затем ткань вновь приходит в первоначальное состояние. Немецкий физик Альфред Стельтер также считает, что дематериализация, материализация и психокинез являются решающими факторами психических операций. Под дематериализацией Стельтер понимает распад органической материи, которая превращается в совершенно новое состояние энергии и которую нельзя отнести к уже известным нам четырем состояниям материального мира – твердому, жидкому, газообразному или плазме. Но главным, пожалуй, при лечении является не сама операция, а работа целителя с духовной энергией. Энергия астрального тела, которая излучается из середины пальцев и центра ладони хилера, проникает внутрь физического тела и устраняет пораженные участки. Причем последние исследования немецких ученых показали, что эта энергия способна проникать дальше, чем радиоволны. В общем, можно смело утверждать, что феномен филиппинского целительства рождает целый комплекс проблем. Медицина должна отказаться от чисто материалистической точки зрения на человека и признать право духовных методов воздействия на здоровье, хотя бы потому, что они дают такой эффект. Духовные хилеры, в свою очередь, должны понять и понимают, что человек – это не только дух, но также и тело, и что некоторые болезни лучше поддаются комплексному лечению с использованием новейших достижений современной науки. Не следует думать, что признание филиппинского феномена пришло легко. До этого хилеры годами подвергались унижениям и преследованиям. В конце 1960-х была даже развернута кампания судебного преследования, и некоторые хилеры были заключены в тюрьму за лечение без лицензии. Можно смело утверждать, что филиппинское чудо было сохранено лишь благодаря очень высоким покровителям. В первую очередь это связывается с именами тогдашнего президента Филиппин Фердинанда Маркоса, правившего страной с 1965 по 1986 год, и его супруги Имельды. Первая пара Филиппин продемонстрировала большое уважение и терпимость к хилерам, которые вспоминают об этом с большой теплотой. Вера президентской четы в психическую энергию была всеобщим достоянием. Выступая по национальному телевидению, президент заявил: «Я верю в психическую энергию, в предчувствие, и эта вера подкрепляется всей моей жизнью. Однажды я отправился с визитом в США, но через 15 минут после взлета почувствовал все нарастающее чувство тревоги. Я подумал, что что-то неладное случилось с Имельдой. Тогда я приказал повернуть назад. Оказалось, что в это время моя супруга была в большой опасности в открытом океане. И только этот случай помог мне ее спасти. Таких предчувствий было у меня множество, и я не могу сказать, что это простая случайность. Что касается наших хилеров, то я заявляю, что это наша национальная гордость, феномен, известный всему миру. Господин Рейган и госпожа Тэтчер, которые испытали на себе работу филиппинских хилеров и исцелились, звонили мне и благодарили за это чудо».